Глава 5. Здания были очень высокими, этажей 40 не меньше. Наш портал разместился посреди оживленного тротуара. Сосредоточенные жители с недовольными лицами огибали его. Один мурлеец в деловом костюме и с портфелем встал рядом и принялся что-то сердито высказывать в адрес Мэнни. «Лядон!» Михаил Никанорович кивнул в сторону возмущенного мурлейца. «Что ему нужно? И где мы?» «А, точно!» Я суетливо вызвал шарик для себя, потом создал еще один и хотел было прикрепить его к Острогову, как тот перехватил мою руку. «Это автопереводчик, чтобы мы их понимали!» Коротко ответил я на молчаливый вопрос. Безопасник секунду подумал, кивнул, отпустил мою кисть, и рядом с мужчиной загорелся мини-шарик. «Вы что, не видите, что всем неудобно?» Распалялся мурлеец, показывая на арку. Призрачная Ольга стояла в проеме и с любопытством слушала спор. «Сдвиньте ваш портал!» «Что ж вы нежные такие стали?» Мэнни резко махнула рукой. Арка сорвалась с места, пролетела сквозь трех пешеходов и влепилась в стеклянную витрину. По фасаду пошла и быстро затухла беззвучная волна. «Так лучше?» «Да», — коротко кивнул мурлеец, вместе с опешившими пешеходами, озадаченно разглядывая проход в стене здания. «Но постарайтесь больше так не делать». Последние слова мужчина договаривал в воздух. Минелана уже быстрым шагом удалялась от нас по улице. «Культура, конечно, хромает», — мурлеец вздохнул. «Не обижайтесь, уважаемый», — подошел к мурлейцу Острогов. «Подскажите, пожалуйста, что мы не так сделали? Я прослежу, чтобы моя юная подопечная вела себя корректно». «Ну, очевидно же, что портал занял половину тротуара!» Вновь закипал мужчина. «Здесь деловой центр. У всех времени в обрез, а тут такая пробка создалась. На проезжую часть выходить приходится. А вдруг авария? Есть же правила по размещению порталов. Определены соответствующие места. Этот ваш проход вообще санкционирован к установке? И техника какая, не припоминаю, чтобы порталы могли перемещаться. О, то он сломан». Вход в портал преграждала табличка с перечеркнутой семипалой рукой. «Именно?» Михаил Никанорович понизил голос. «Портал, конечно же, должен был разместиться в разрешенной точке, но при запуске возникли некоторые проблемы. Моя подопечная ушла за мастерами, они помогут нам поправить работу механизма. Надеюсь, она сориентируется в вашем впечатляющем деловом центре. Мы у вас впервые. Через Целдон пусть свяжется, делов-то». Пожал плечами мурлеец. «Целдон — это такой переносной коммуникатор», — шепнул я безопаснику. «А, через Целдон никак, мы без них. Наш портал экспериментальный. При тестах важно исключить любые помехи, даже от Целдона». Мурлеец удивленно посмотрел в сторону портала. Ланета помахала четырехглазому рукой. «Ну, раз так, то прошу прощения за мой резкий выпад». Синекожий мужчина улыбнулся. «Я не знал, что исследования порталов вообще ведутся. А в чем состоит исследование? Вы авторизованы вести такие исследования?» «Не могу сказать». Острогов многозначительно показал глазами на идущих мимо жителей. «Понимаю». Также многозначительно протянул мурлеец, посмотрел по сторонам и подошел к безопаснику поближе. «Вы говорите, у нас впервые? Позвольте мне проявить гостеприимство и угостить вас в нашем местном кафе». «Даже не знаю». Безопасник задумался и как будто случайно ткнул носком ботинка в мою ступню. «Мы здесь ненадолго. У нас запланирована встреча с инвестором. Ти, напомни, через сколько мы должны вернуться?» «Через 30 минут», — бодро отчеканил я. «Я уверен, что нам с вами хватит времени». В голосе мурлейца послышался азарт. Он положил руку на плечо Строгову и показал на здание за нашими спинами. «Нам сюда, пойдемте». Мурлеец устремился к проему, ведущему в большой холл высоченного здания. Ольга внимательно проводила нас взглядом и вздохнула. «Лядон, вполголоса произнес мужчина. «Мы с Остроговым немного отстали». «Ты не ответил?» «Мы где?» «Это другая планета. Называется Мурлей». «Я сначала подумал, что оказался в каком-то кошмаре». Острогов огляделся по сторонам. «Но все слишком реальное. Так зачем мы здесь? Зачем нам этот Мурлей?» «Это долгая история. Все началось с того, что я на рынке купил...» «Сократи рассказ». «Мы будем вступать в Содружество планет», — отчеканил я. «Вот как!» Безопасник почесал подбородок. «Будем вступать, значит. А что об этом Содружестве известно?» «Не очень много, но информация есть в инфостойках. Можно там порыться». «С документами поработать всегда успеем». Острогов кивнул убежавшему вперед мурлейцу. Тот уже приглашающе показал нам на свободный столик. «А сейчас давай перекусим». «Присаживайтесь», — улыбнулся нам мурлеец. «Рекомендую взять рувье с соусом Венни. Он сытный, с хорошим послевкусием и эстетически приятно выглядит». «Доверимся вашему предложению», — кивнул Острогов. «Мы сели за стол». «Нам так и не удалось познакомиться?» «А, да, точно». Мурлеец нажал на несколько иконок на столе, дождался появления зеленого сигнала и переключился на Острогова. «Вся эта неловкая ситуация меня немного выбила из колеи. Позвольте представиться. Ирольвис Рон Лопик. Коммерческий директор логистического бюро Лопик. Для вас просто Рон. Наша компания уже больше 700 лет успешно помогает новым планетам встроиться в экономику Светлой Империи». «Какая важная миссия!» — искренне удивился Острогов. «Как вы точно подметили, уважаемый, Михаил Острогов, я руковожу небольшим исследовательским отделом при нашем университете, а молодые люди — мои подчиненные, способные ребята, хоть и не очень культурные. Мне кажется, это общее у современной молодежи». Вздохнул Рон, около него на столе всплыл красный восклицательный знак с мелким текстом. Мужчина поморщился и смахнул его рукой. «Да знаю я, что рувье мне не рекомендуется. Но что сделать, если он такой вкусный?» «Вот в наше время, конечно, больше было порядка культуры. Вы не находите?» «Соглашусь», — хмыкнул Острогов. «Рон, а в чем именно состоит ваша помощь планетам?» «Ну, здесь все от самих миров зависит», — пожал плечами мурлеец. А я завороженно смотрел, как перед нами прямо из стола начал небольшой горкой подниматься белый плотный дым. «Если планета достаточно развитая и уже контакты налажены, то мы помогаем с размещением порталов на согласованных позициях, договариваемся о маршрутах движения с хранителями планет, с планетными аватарами, представительствами». «С планетными аватарами?» Острогов мельком глянул на меня. «С ними требуется согласование?» «Где-то в середине процесса». По пушистой горке побежали разноцветные пятна, дым уплотнился. «На этапе инициализации проходов порталы должны работать, а работают они на космической энергии. Ну, не мне вам такие детали рассказывать. Вы наверняка больше меня об этом знаете. Так вот, порталы. С аватаром обговаривается количество таких порталов, потом идет согласование вопроса с хранителем и иногда с правительствами планет. Обсуждаются пути движения порталов, схемы контрольно-пропускных пунктов, принципы авторизации и аутентификации проходящих через порталы. Готовятся межпланетные соглашения и еще много-много всего. Все это согласовывается в имперском портал-контроле. И если будет получено положительное заключение, то мы обращаемся в одну из авторизованных монтажных компаний. Они приезжают на планету, устанавливают и запускают порталы. Это если очень-очень кратко. На самом деле деталей море, особенно если хранитель попадается очень придирчивый. Давайте перекусим, рувье вкусный именно когда только сформирован». Мужчина придвинул к себе блюдо с зернистой массой, как будто в тарелку нам положили рисовой каши из разноцветных зерен, и принялся орудовать ложкой. Мы последовали его примеру. И да, этот самый рувье был вкусным. Вначале я ощутил привкус мяса, который становился ярче. С третьей или четвертой ложкой вкус начал меняться, и теперь я ел картофельную запеканку с фаршем. Она вскоре превратилась в овощной салат, через пару ложек в салате начали попадаться гранатовые зернышки, а последние порции были словно свежайшая фруктовая нарезка. Невероятно! Острогов управился первым и сейчас с удивлением смотрел на пустую тарелку. «Как, говорите, называется блюдо? Рувье?» «Берите именно с соусом Венни». Рон поставил пустую тарелку на зеленый круг и положил в нее ложку. Посуда беззвучно превратилась в дым. «Другие соусы не очень. Я как-то попробовал с уваками, не смог съесть и двух ложек, как будто золы в рот набрал, а ротервийцы уминали за обе щеки. Ну или что у них там?» Мурлеец поводил руками вокруг своего лица, обозначая место, куда в ротервийцев помещалась еда. Мы поставили свои тарелки на зеленые кружки и завороженно наблюдали, как белый дым, оседая, впитывался в анимированную поверхность стола. «Михаил?» Рон секунду подержал раскрытую ладонь над столом. Под рукой тут же материализовалась салфетка. «Расскажите поподробнее о ваших исследованиях. Признаюсь, меня весьма заинтересовали ваши слова. Вы, наверное, уже поняли, что наша компания закрывает практически все вопросы логистики. Неохваченным остается только небольшая часть, собственно, создание порталов и их настройка. Вообще, конечно, монополия авторизованных компаний уже всем как кость в горле. Так тяжело создавать новые порталы, вы не представляете. Особенно если портал не ведет на Мурлей. И вам хотелось бы самим делать порталы», — хмыкнул Острогов. «Скажем, такая возможность значительно бы выделила нашу компанию среди конкурентов», — осторожно ответил Мурлеец. «У вас же авторизованный институт?» «Портал-контроль. Дал вам полномочия по созданию порталов, да?» «Не могу ответить на ваш вопрос». Безопасник откинулся на спинку кресла и с безмятежным лицом внимательно смотрел на Мурлейца. «Тогда позвольте мне догадаться». Рон по-своему понял ответ мужчины. «Арка стабильна, работает постоянно, при этом мобильно, что невероятно практично и удобно. Здесь явно чувствуются хорошо проверенные технологии. Вы сказали, что вас ждет инвестор, при этом не хотите говорить детали мне. Значит, могу предположить, что вы работаете на военных. Ваш институт располагается на какой-то никому не нужной планетке, и вы плотно занимаетесь тем, что официально запрещено. Исследуете техники Круана Великого и Ужасного». «Техники Великого и Ужасного? Круана?» Острогов заерзал и бросил на меня короткий взгляд. «Да, того самого», — удивился Мурлеец. «Круан Великий, Круан Ужасный, магия чья не имеет границ. Ну, из ужаса Вселенной». «А, погодите!» Рон обезоруживающе поднял ладони. «Михаил, кажется, я понял причину вашего беспокойства. Как вы наверняка заметили, мы находимся в деловом центре. Это кафе было создано как раз для подобных приватных бесед без лишних ушей. Разговор невозможно прослушать, а наш столик и окружающая его сфера будут аннигилированы после нашего ухода. Абсолютная конфиденциальность». «Это обнадеживает», — слегка улыбнулся безопасник. «Да, ваша догадка довольно интересная. Я сейчас не готов ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова, но вопрос сотрудничества с вами обязательно будет рассмотрен моим руководством на ближайшем собрании. Совещание будет закрытым, сами понимаете, но я мог бы донести ваши слова начальству. Расскажите мне, пожалуйста, как именно вы взаимодействуете с властями Мурлея и портал-контролем». Рон принялся увлеченно отвечать на вопросы Острогова. Безопасник выглядел очень серьезным, постоянно задавал дополнительные вопросы или коротко комментировал Мурлейца, отчего складывалось ощущение, что Михаил Никанорович действительно был руководителем секретного исследовательского центра, уже давно жил в Светлой Империи и просто уточнял некоторые детали возможного соглашения с компанией «Лопик». Видимо, такое же ощущение было и у Рона, потому что он, не переставая, говорил, иногда шутил и всячески пытался показать, насколько ему приятна наша компания. Я сидел рядом, вполуха слушал разговор и иногда поддакивал. Гораздо больше меня занимал интерактивный обеденный стол. Кажется, я начал понимать, как можно было заказать себе десерт. «Ти, сворачиваемся!» «Михаил Никанорович!» — встрепенулся я. «Нам пора идти». «Уже уходите?» Рон слегка расстроился. «Было очень приятно познакомиться. Не буду скрывать, я немного опечален, что нам так мало удалось поговорить. Надеюсь, что та встреча с потенциальным инвестором, о которой вы обмолвились вначале, не повлияет на перспективы нашего сотрудничества». «Я все передам нашему руководству», — кивнул Острогов, и мы встали из-за стола. «Визитку я забрал, благодарю. Обязательно с вами свяжусь по итогам». «Очень буду ждать», — Мурлеец улыбнулся. «А, Михаил, совсем забыл. Раз вы еще не познакомились с хранителем, то мой вам дружеский совет. Попробуйте уже сейчас найти методы воздействия на него. Если он будет ставить вам палки в колеса, то вы можете войти в состав империи на очень-очень плохих условиях. Поверьте мне, я видел немало подобных примеров, когда местечковые хранители неправильно осознавали свое могущество и начинали лезть во все дела, старались контролировать всех и вся. И никто не смог поставить его на место?» Нахмурился Михаил Никанорович. «Он действительно настолько сильный?» «Конечно!» Пожал плечами Мурлеец. «Это же очевидно! На планете он единственный из живущих имеет право работать с источниками космических сил. А как мы этого самого хранителя найдем?» Озадаченно посмотрел Острогов на Рона. «Кто вообще это такой, этот хранитель? Что за существо?» «Нет, он не существо!» Рон хохотнул. «Это кто-то из ваших жителей. Спросите у планетного аватара. Раз вы в переходном периоде, значит, аватар уже знает хранителя». Острогов кивнул, мы попрощались с Мурлейцем и двинулись к выходу из здания. У портала уже стояла Мэнни. Она что-то сосредоточенно вычитывала на невидимой панели перед собой, а Ольга увлеченно общалась с каким-то низеньким четырехлапым волосатым пуфиком. Фигура Ланеты стала полностью материальной. «Ой, ладно, пока, Софи», — увидела нас Ольга. «Приятно было поболтать, надеюсь, еще пересечемся». «Пока», — гавкнул пуфик и потрусил по улице. А мы вернулись в университетскую комнату отдыха. «Так», — Острогов повернулся к Ольге. «Ты ведь планетный аватар, да?» «Ну...» Ольга щелчком развернула веер и принялась обмахиваться. В поднятом воздушном потоке заколыхались занавески. «Я нашла аномалию!» Мэнни только закрыла проход и подскочила к Ольге. «Я нашла! Смотри! Видишь вот эту галактику?» Перед Ланетой в воздухе повисло черное полотно с разлитым бело-желтым потоком. «Ти, тоже посмотри! 620 лет назад здесь обнаружили странный всплеск базовой энергии!» Мэнни тыркнула пальцем в хвост молочного вихря. 72 планеты разом выпало из Империи, и установить связь с ними не удается до сих пор. Наверняка там Круан. Проложу до них маршрут, и дело в шляпе». «Как же ты туда попасть хочешь?» — нахмурилась Ольга. «Если с ними связи нет». «Ой, это все условности», — махнула рукой Мэнни. «Я же на разведку отправляюсь, а не перемещаюсь туда». Даже если гипотетически они попали в какую-то временную аномалию, ну или выпали в пространственный карман, все равно в гости заглянуть можно. Круан рассказывал мне механику такой аномалии. Внутрь заберусь, по звездам пройдусь. Аж где именно искать отца, на какой из планет, я сразу почувствую. И тогда уже буду думать, как туда попасть полноценно. У меня и карта размещения выпавших миров есть, с них начну. Мэнни смахнула рукой карту с галактикой и начала неуклюже пританцовывать. Это выглядело так потешно, что я не удержался и хохотнул. Мэнни остановилась и странно посмотрела на меня. Она обиделась? «Опять этот Круан!» Острогов грузно сел на кровать и обхватил голову руками. Нет, я точно сплю. И вокруг происходит какой-то кошмар. Отчего же? Ольга щелчком закрыла веер и села рядом. Пружины отчаянно заскрипели. На мой взгляд, все идет просто замечательно. Мужчина обтер лицо ладонями, помолчал и перевел взгляд на Ланету. Час назад я проснулся от того, что вы вдвоем ворвались в это защищенное помещение. Я свою работу сделал на совесть. Сюда муха бы не проникла. Я закрыл комнату, спокойно заснул, и что я утром вижу? Как какая-то пигалица будет моего подопечного. Михаил махнул в сторону Мэнни. Та хмыкнула, развернула перед собой черную карту галактики и принялась ее изучать. Я попытался ее обезвредить. После этого появляетесь вы, Ольга. И с махом веера просто аннулируете всю мою работу. Все 3 часа стараний. Что это за оружие у вас в руках? Это? Ольга подняла свернутое опахало. Ой, да это просто веер. Я его позавчера на рынке купила. Предыдущий истрепался. Мне показалось забавным работать с энергией через него. А этот проход? Казалось, у мужчины сейчас начнется истерика. Синяя кожа еще допустима, но 4 глаза? Как они вообще видят? А другие существа на улице? И при этом все так себя ведут, словно все в порядке. Словно все так и должно быть. «Михаил, вы явно по пустякам заводитесь?» Ольга вздохнула. «Вы, кстати, Мурлей посещаете? А я только через порог могу его разглядывать. И вообще, подумаешь, другие миры и другие создания. Я этих других государств во дворце у короля Рената столько насмотрелась, что сейчас поболтать с Софи мне было вообще несложно. Наладили ведь контакт с тем мужчиной?» «Наладил», — кивнул мужчина, вздохнул и достал из кармана кусочек плотной бумаги. «Его зовут Рон Лопик, местный бизнесмен. Специализируется на создании маршрутов между мирами. Интересный, кстати, персонаж. Первое впечатление у меня неплохое. Но помимо деловых вопросов, мы обсудили еще кое-что». Рон упомянул имя, которое сейчас у нас на слуху. Круан. «Почему он великий и ужасный?» «И еще он настоятельно рекомендовал нам лучше наладить контакт с хранителем нашей планеты. Сказал, что вы, Ольга, знаете его. Кто он?» Ольга молча посмотрела на Мэнни. «Что?» — буркнула Мэнни, не отрываясь от карты. «Скажем?» «Мне все равно», — отмахнулась сестра. «Я скоро найду Круана и, наконец-то, съеду с вашей дыры». «Ну, как знаешь», — с легкой обидой в голосе произнесла Ольга. «Тогда я скажу, хранителем нашей планеты стал Тиаретайра». Веер показал в меня. Туда же устремился удивленный взгляд Острогова. «Точно!» — протянул мужчина. «Вот головоломка и сложилась. Ты же сам мне сказал, что в защиту новую энергию добавил, да? Порядок, кажется. И не Молов старый жук темнил все по коммуникатору. То есть ты единственный на нашей планете, кто может работать с космическими силами? И живущих единственный», — поправила безопасника Ольга. «Еще есть доступ у меня и технически, еще у этой сударыни». «Угу», — скривилась Минелана. «И как только я попробую ей воспользоваться, ты меня распылишь». «Распылю, не сомневайся», — серьезно парировала Ольга и тут же веселее добавила. «Но не будем о грустном. Михаил, дорогой, расскажи, пожалуйста, что на этой деловой встрече было? О чем договорились? И как там было внутри? Вы же в кафешке были?» «Пока ни о чем не договаривались». Острогов пришел в себя и с прищуром посмотрел на соседку. «Думаю, пока что не стоит разглашать детали нашей встречи». «Ну, как знаешь». Ольга встала со скрипящей кровати, посмотрела куда-то в окно. «Тогда я пойду. Меня во дворце ждут. Сегодня же у меня бенефис. Сразу после королевского бала буду выступать перед всеми правителями государств. Нужно успеть попудрить носик». «Вот как?» — хмыкнул Острогов. «И какая тема встречи?» «Думаю, пока не стоит разглашать эту информацию, уважаемый». Ольга задержала взгляд на Михаиле, с улыбкой подмигнула мне и беззвучно исчезла. За ней сразу же пропала Мэнни с картой. Острогов еще пару секунд смотрел на то место, где стояла Ланета. Потом глубоко вздохнул, что-то пробормотал, встал с кровати, бросил мне «пошли, Леодон», и направился к выходу. «Из университетского комплекса пока не выходи». Острогов тяжело посмотрел на меня. Мы спускались по лестнице. «Страже нужно найти того товарища. Хранитель ты или нет, но за тобой охотятся, и нужно обеспечить твою безопасность. Текиасец не успокоится, пока своего не добьется. Тебе повезло, что он тебя недооценил, но если еще раз поймает, то, уверяю тебя, церемониться не будет. Это понял? Молодец. Посиди в своей библиотеке, на полигон сходи, в волейбол поиграй. Тебя, кстати, очень ждал Персонс. Я уже устал его нытье выслушивать. Все, иди». Острогов махнул мне рукой и на площадке третьего этажа свернул в коридор. Я же решил последовать совету безопасника и отправился к себе в комнату общежития, за ключами в библиотеку. Несколько пеших минут по тропинке, по ступенькам на седьмой этаж, по людному коридору, и я вошел к себе в комнату. Все было таким же, как я стоял при своем выходе. Воскресенье прошло спокойно. Поиграть в волейбол толком не получилось, всем было очень любопытно узнать, чем я занимался в дворце. Я рассказал о своих ночных тренировках, о работе с советниками, о знакомстве с принцессой, умолчал только о переговорах в королевском кабинете, инцидентах с Ирлисой и путешествиях на Мурлей. Но даже этого хватило, чтобы произвести впечатление. Особенно была впечатлена София. Она все спрашивала, в чем была королева с принцессой, какие платья были у гостей из пар Орши и как выглядели представители диктата Текиасы. «То есть ты за эту неделю научился ментальной магии и выучил все стихийные руны?» Калук недоверчиво смотрел на меня. «А с него станется!» Хитро улыбающийся Леха крутил в руках мяч. Рядом с ним стоял командир наших соперников-первокурсников из 14-й группы. «Он же мозг! Наверняка научился книги напрямую в голову переносить, как в кристалл, да, Ти?» «Нет». Я улыбнулся и вытащил панель с примитивами. «Тут все проще оказалось. Есть несложный способ выучить руны. Нужно не все подряд рисунки запомнить, а конкретные наборы из примитивов. Вот, это примитивы». Я за несколько минут вывел все основные строки для активации стихийных рун, показал основные блоки, что в них повторяется, а что можно менять, чтобы добиться нужного эффекта. Вот, для примера, небольшой вихрь. Сначала строка для обращения к воздуху. Потом указываем параметры. Завихряем, усиливаем, задаем температуру. Параметры могут быть любые, главное, чтобы они были применимыми. Потом активируем, как обычную, руну. Строка загорелась, свернулась в клубок, и волейбольная сеть принялась подрагивать от игривого ветреного волчка. И получаем результат. Довольно закончил я свою речь. «Но ведь так дольше руны создавать?» протянул парень из 14-й группы. «Пока все напишешь, руны на автомате как-то проще писать. И почему ты без стилуса пишешь? Пальцы не обожгло?» «Ну, я как пример написал». Пожал я плечами и быстро набрал деактивирующую руну. Написанные строки примитивов можно в кристалл записать и потом доставать, когда нужно. Я так руну автопереводчика быстро всем советникам раздал. «Так, а с этого момента поподробнее?» С Лехи слетела улыбка. Он стал необычайно серьезным. «Как ты ее в кристалл запихиваешь? И как потом достаешь? Я пытался руну в кристалл поместить. Жег два кварцетита». «А, ну да!» Вспомнил я слова Мэнни. «Написанная по учебнику руна сразу готова к применению. Она уже заряжена и только ждет подачи энергии от источника. А строка примитивов еще не заряжена. Это просто рисунок, как текст в книге. Я ее в кристалл так и кладу, как текст. Можно еще раз для самых недалеких?» Леха потер переносицу. «Правильно ли я понял, что можно на примитивах создать руну, засунуть ее в кварцетит и в любой момент достать?» «Ну да», — пожал я плечами. «Лех, ты что-то напрягся?» — похлопал Калук его по плечу. Расслабься немного. Ти, а можешь мне эту клавиатуру с примитивами дать? Алексей гипнотизировал меня взглядом. Калука он словно не заметил. Очень хочу ее кому-нибудь показать. Да, конечно. Я перенес трехсимвольную панель Лехи в кристалл. Потом Калуку, Софии, командиру соперников и еще нескольким. Спасибо. Леха потряс кристаллом в руке и улыбнулся. Кому показать ты хочешь? София пристально смотрела на Леху. Тот лишь еще шире улыбнулся, подмигнул девушке, и мы наконец-то начали игру. Алексей догнал меня на подходе к университету. «Ты к себе?» Махнул парень рукой в сторону здания. «Можно составлю тебе компанию?» «Если подскажешь, что задали на понедельник, то, конечно, можно». Улыбнулся я ему в ответ. «Не хочется потом перед Персенсом краснеть. Он наверняка мою работу во дворце прогулом засчитает». «А да, конечно». Мы зашли в коридор. Алексей понизил голос. «Знаешь, я бы на твоем месте о другом беспокоился. Например, о том, что на тебя могут объявить охоту». Я дернулся и испуганно посмотрел на Алексея. «Он что-то знает о наемнике Такиасы?» «Ты чего так испугался-то?» Леха улыбнулся. «Нет еще никакой охоты. Я только предположил. На твоем месте я бы постерегся ту панельку с примитивами, так всем рекламировать и раздавать. Промышленники могут и не одобрить твоей щедрости». «Почему?» Видимо, у меня в глазах было такое недоумение, что Алексей хмыкнул и принялся объяснять. «Помнишь, несколько лет назад по королевскому указу все предметы с постоянными рунами были вывезены в защищенное королевское хранилище? Ну, что бы ни случилось повторение ситуации в Кирите. Люди были напуганы и готовы на любые меры, чтобы такого больше не повторилось. Вот никто и не сопротивлялся особо, когда из домов принялись вывозить все полезные инструменты. Из нашей лавки котел забрали», — кивнул я. «Вот о чем я и говорю». Мы шли по коридору. Приглушенный голос Лехи эхом отражался от стен. «Но только знаешь, что подозрительно? Взрыв произошел без малого 8 лет назад, а указ был издан только через 2 года. Как думаешь, почему была такая задержка?» «Ну, наверное, закон придумывали». Пожал я плечами. «Да что там придумывать-то?» — хохотнул парень. «Несколько абзацев и королевская подпись». «Нет, дело не в этом. Сразу после взрыва наши замечательные дельцы собрались у Пошкиных, чтобы обсудить, как дальше жить, и один из них предложил делать предметы с заряжаемыми рунами. За 2 года они эту идею довели до промышленного выпуска и пришли к королю, якобы с готовым решением, как обезопасить королевство от повторения подобного происшествия. А так как жители были недовольны буксующим расследованием, король ухватился за отличный способ переключения внимания и издал свой указ. В итоге все выигрыши, короля и стражу, больше не доставали требованиям быстрее расследовать причины взрыва, а промышленники получили постоянный доход. В минусе остались только жители, ведь теперь им приходится тратиться на заряд для своих предметов. Но больше вопросов расследования их не беспокоил. Меры-то приняты. Как-то все сложно, не находишь? Я открыл дверь в библиотеку, и мы вошли внутрь. Только я не понимаю, при чем тут панель с примитивами? Так я же говорю, вывели все предметы с постоянными рунами, в том числе и камни вызова, которые инквизиторы использовали. Эти камни позволяли быстро вызвать нанесенную на них руну. Подвел энергию к камню, активировал и получил результат. А сейчас магам приходится либо самим каждый раз с нуля писать руны, либо приобретать одноразовые или многоразовые свитки. Представляешь, что будет, когда инквизиция узнает о твоих этих примитивах? Наверное, да. Я вспомнил поведение профессора Немолова, когда Мэнни показала ему эту технику в саду. «Сергей Петрович уже знает о ней? Он что-то говорил про необходимость нанести визит главному инквизитору?» «Леха, откуда ты знаешь обо всем этом?» «Ну, у нас в семье обсуждали эту тему». Леха замялся, вздохнул и продолжил. Моя бабушка была на том самом совете. Мы делаем хорошую рунописную бумагу. Королевский указ помог нам неплохо расширить производство. Только сейчас, на мой взгляд, производить рунописную бумагу для инквизиторов стало слишком хлопотно. Стоимость свитков жестко зафиксирована. Инквизиторы требуют определенный формат свитков. Материал должен быть плотнее, плюс выше требования к качеству. При малейшем дефекте идет отбраковка. На мой взгляд, нам лучше будет это направление закрыть и сфокусироваться на производстве офисной рунописной бумаги. Ее делать проще, требования гораздо ниже, да и за границей она востребована. Но это мое мнение. Бабушка так не считает. Она говорит, что производство инквизиторской бумаги нужно рассматривать как статусный проект. «И ты думаешь, — догадался я, — что если инквизиция узнает о примитивах, то тут же перестанут заказывать у вас бумагу, да?» Алексей кивнул. «Не думаю», — пожал я плечами. «Когда я был во дворце, то помогал советникам искать материалы. И за все время ни один из советников не спросил меня, как это делать. Они просто обращались ко мне как к живому справочнику. Думаю, с рунописной бумагой будет что-то подобное. Кто-то, как профессор Немолов, заинтересуется, а кто-то продолжит заказывать у вас инквизиторскую бумагу, потому что так привычнее. А кому ты хочешь показать примитивы?» «Маме», — улыбнулся Леха. «Ей вообще эта твоя тема с кристаллами и панелью Курана очень нравится. Говорит, что за этим будущее, и в этом будущем спрос на нашу бумагу будет только расти. Ведь не везде удобно работать с кристаллом. Где-то понадобится и бумажный вариант. А вообще мне твоя идея с медленным переходом нравится. Ты не подумай, моя бабушка ничего бы тебе не сделала. Я больше боюсь, что могут решить остальные промышленники. Например, Пошкины или Опотины. Ты с Артуром-то поосторожнее, ладно? Я слышал его недавно самому королю. Представили как наследник рода. Он такой отстраненный стал в последнее время. Вообще ни с кем не разговаривает. Постоянно куда-то убегает после занятий. И взгляд такой, как будто что-то замышляет». «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо. Буду осторожен». Видимо, Артур никому об Оле Пошкиной пока не рассказывал. «Ну, тогда я пойду маме покажу панельку». Алексей вытащил символы из кристалла, полюбовался на них и свернул назад. «Задание на понедельник, посмотрев кристалли общего отдела. Мы теперь туда все записываем». С домашней работой я справился довольно быстро. Персон задал необычно мало. По дракийскому языку нужно было выучить пару правил. А по остальным предметам в расписании стояли лекции. Я пару минут смотрел на переполненную стойку с архивными книгами, прикидывая, как бы облегчить себе жизнь. Но на ум ничего не приходило. Поэтому я махнул рукой и принялся перетаскивать стопки вниз по лестнице. Сначала нужно убрать все книги на стол вниз, там рассортировать по алфавиту и не спеша развести на тележке. Как раз будет время почитать интересную книжку по защитным техникам. Она словно специально лежала на видном месте архивной стойки, как будто кто-то услышал мои мольбы и решил помочь мне. «Тиара Тайра?» Резкий голос профессора Персонса заглушил дверной колокольчик. «Ты здесь, Николай Семенович?» Как же хорошо, что я был у архивного стола, а не толкал тележку в конце архива. Я быстро поднялся наверх, по пути отряхивая руки от книжной пыли. «Пошли». Профессор, как только увидел меня, сразу требовательно махнул рукой. «Ты на часы-то смотришь, Леодон?» 16:20, а что?» Я не спеша снял фартук и повесил его на спинку стула. 20 минут назад ты должен был присутствовать в кабинете алхимии», — сердито процедил Персонс. «Это просто немыслимо. Я бегаю за первокурсником. Или тебе совсем не интересно узнать результаты испытаний?» Краска прилила к моим щекам. «Точно!» По воскресеньям профессор Персонс согласился работать с нашей четверкой. «Извините, пожалуйста, Николай Семенович. Я только вчера во дворце был. Там столько всего за неделю произошло. У меня совсем из головы вылетело». «Чтобы больше такого не было». Персонс немного оттаял. «Это первый и последний раз. Пошли уже». «О, Ти вернулся!» Встречал меня в кабинете широко улыбающийся Павел. «Как там во дворце?» подскочила ко мне Дарья. «Говорят, со всех государств делегации прибыли. А кто от эльфийцев был? Я слышала, у них новая министр магии. Крутая тетка». «Это все потом». Профессор захлопнул дверь и занял место за трибуной. «Сейчас вся группа в сборе, и я, как обещал, сообщаю первые результаты тестирования эликсира». Профессор Персонс достал из папки толстый коричневый лист, положил его на стол, стилусом словно подцепил что-то с него и бросил сначала на дверь, а потом на стены, пол, потолок и каждое из окон. По поверхностям расплылись кривые руны, чем-то похожие на те, что вчера вечером выписывал Острогов. «Итак, господа...» Профессор принялся сосредоточенно перелистывать бумагу в пухлой папке. «Неделю назад вы показали мне вашу разработку энергетического эликсира. Я внимательно изучил подготовленные вами отчеты, саму структуру эликсира, поговорил кое с кем на фабрике. И хочу сказать, что плохо все, абсолютно все. Поставленную задачу вы завалили целиком и полностью». Персонс замолчал. В тишине комнаты было слышно, как слегка шипели угасающие руны. «Подождите!» Первой очнулась Дарья. «Профессор, почему завалили? Мы же... Вы еще спорить будете?» Профессор перевел сердитый взгляд с руны на девушку. «Работа никчемная. Намешали все подряд, взболтали и получили какой-то веселящий напиток. Ему лучшее место в раковине. Я вам столько времени дал, все условия создал, собирал вас всех несколько раз. Правильно мне говорили, что подключение этого первокурсника к вам будет глупостью несусветной. Надо мной уже смеются на алхимическом факультете. Говорят, бездарности понабрал. А вот теперь мы можем спокойно поговорить и по делу обсудить вашу работу». Профессор настолько резко сменил тон общения, что Дарья, готовая была расплакаться от обиды, застыла с раскрытым ртом. «Руны применились?» «Я увидел, что нанесенные линии исчезли. Рисунок было видно лишь слегка, только если сильно приглядываться». «Все верно, Леодон?» — кивнул Персонс. «Кто-то узнал о разработке, и я опасаюсь, что за мной могут установить прослушку. Нужно было дождаться, когда защитные знаки применятся». «И все, что вы нам сказали?» — удивленно протянула Дарья. «Это неправда?» «У вас неплохая работа», — кивнул серьезный профессор. «На этой неделе я был на алхимической фабрике, и там мне удалось пообщаться с замминистра. У нас есть первый заказ — 2000 флаконов». «Ого!» — заерзал Роман. «Это ж месяца три нам здесь сидеть». «Не говори глупости, Роман», — отмахнулся Персонс. «Для этого есть фабрика. Директор согласился предоставить мне одну свою линию для работы над заказом. Линия не такая производительная, да и требует ремонта, но она находится на отдалении от основного производства и не будет привлекать внимания. Вы трое будете мне помогать с запуском, поняли?» «А что нужно будет делать?» — поднял руку Павел. «Что я скажу, то и будете делать, Павел». Профессор хмыкнул. «Справитесь». «А на каких условиях, профессор?» — подняла руку Дарья. «Я бы хотела обсудить условия. Идея наша, формула наша. Мы хотели бы получить часть доходов». «Ваши идеи и формула — ничто без реализации», — отрезал Персонс, пожевал губами и уже мягче добавил. «Но вообще говоря, вопрос правильный. Я предлагаю так. Если проект взлетит, то 60% прибыли мои. 40 ваши, по 10% каждому. И не надо так возмущаться, Дарья. Это я сейчас несу риски с запуском проекта. Деньги в ремонт я вкладываю свои, связи использую свои, реализацией продукции буду заниматься тоже я. Ваша задача будет правильно наладить линию и подготовить грамотную документацию. Скажите спасибо, что не 80 на 20. Или, может быть, вы хотите самостоятельно все сделать? Найти производственную линию, наладить ее, потом заняться рынком сбыта, регулированием отношений с государством, с проверяющими, готовить документы на патент, а? Поэтому или так, или никак». «Я согласен», — подал голос Роман. А почему Ти не будет участвовать при наладке? Пока это нежелательно. Персонс вздохнул. Молодой человек уже успел вляпаться в пару каких-то историй, и теперь его имя у дворцовых на слуху. Если они узнают, что он участвует в запуске линии, то заинтересуются проектом, а нам лишнее внимание пока не нужно. Чуть позже, когда запустится, Леодон нам обязательно поможет, но пока работаем без него. Встречи по воскресеньям продолжаем, придерживаемся легенды, что эликсир никак не выходит. Между собой по этой теме общаться только в негативном ключе, как будто вас подслушивают. Когда и куда выходить на фабрику, я сообщу отдельно через Павла. Еще вопросы? Нет? Тогда расходимся. И погрустнее лица, погрустнее.